История вторая. Надо оставить ребенка в роддоме. Мы встречались год. Познакомились на работе. Последние полгода жили вместе. Снимали комнату в Энске. Сами мы родом из других городов. Я забеременела. Изначально ребенка не хотела, была к этому не готова. Хоть и любила отца его до безумия, предчувствие было, что все равно останусь одна. Он сначала был ко всему как-то равнодушен. Потом ушел, но вернулся, предложив зарегистрировать наши отношения и переехать к нему, в его город. Я не соглашалась, а по-прежнему бегала по всем врачам в поисках того, кто решится сделать мне искусственные роды, так как срок аборта уже вышел. У меня были постоянные истерики и слезы, потому что ситуация казалась безвыходной. На работе светило повышение. Казалось, что только начинаю жить. А тут все наперекосяк. В итоге перед Новым годом он нас бросил. Я на 7-м месяце. Сказал, что от ребенка не отказывается, но со мной жить больше не может, и уехал к себе. Перед этим наговорил мне кучу гадостей, от которых у меня было много бессонных ночей и сплошная депрессия. Жить совсем не хотелось. Такого я от него не ожидала. Скоро подходит срок рожать, а выход один – оставить ребенка в роддоме, так как содержать я его не смогу. Это очень больно. Я не хочу. Знаю, что потом всю жизнь буду мучиться, но поделать ничего не могу. Помогите, пожалуйста, советом. Черри, 20 лет. Отклики. Черри, он же вам предлагал расписаться, переехать в его город. Это нормальная позиция мужчины. Женщина всегда идет за мужчиной. Вы же предпочли бегать по врачам в поисках убийцы вашего ребенка. Аборт – это убийство, а искусственные роды, когда рождается вполне дееспособный человек, который выживает, медицина сейчас на достаточно высоком уровне, чтобы выхаживать и столь крошечных деток, но ему просто не оказывают помощи, и он умирает. Может, вы слишком молоды и еще не осознаете своих действий. Беременность от любимого человека, вынашивание новой жизни вы называете словами «все наперекосяк». Жестоко, странно. Появляется подозрение, что под гадостями мужчина имел в виду обидные для вас, но совершенно справедливые вещи. С убийцей на таком-то сроке мало кто жить захочет. Когда мужчина видит, что от его ребенка хотят избавиться, а он ничем помочь не может, слова не доходят, выход он находит именно такой. Всего этого не видеть и отойти подальше, в другой город. Заметьте, От ребенка он не отказывается. Помощь будет. А вы опять про свое. Оставлю в роддоме. Буду потом мучиться. Вам что, хочется быть мученицей? Зачем? И запомните, нет слов «не могу», есть слова «не хочу». Это я про ваше «поделать ничего не могу». Ребенок — это счастье, радость и плод любви. Кстати, в самом начале письма вы написали, предчувствие было, что все равно останусь одна. И вдруг в конце письма вы пишете: «Такого я от него не ожидала». Где же истинные ваши чувства? Ведь одно другому противоречит. Определитесь. Советов вам давать бесполезно. Ваш мужчина, близкий человек, вам советовал зарегистрироваться и переехать. Вы его не послушались. С чего вы это послушаете совета посторонних людей? Где-то вы очень решительная, а где-то слабая и депрессивная. Аня, 38 лет. Дорогая Черри, когда мне было 20 лет, я по глупости сделала аборт. Я тоже тогда думала, что ребенок мне не нужен, что нужно продолжить учебу, делать карьеру. Впереди выделялось столько перспектив, что для ребенка уж точно времени бы не хватило. Парень, от которого я была беременна, бросил, как только узнал, что я залетела, в кавычках. Сейчас мне 26 лет. За это время я поняла, что жизнь меня наказала за тот поступок. Да, я чего-то добилась в жизни. Я работаю по специальности. Все идет по плану. Живу в достатке, но нет самого главного. Нет семьи. Так получилось, что теперь даже при огромном желании я не могу забеременеть. Теперь я понимаю, что если бы я тогда оставила ребенка, ничем бы он мне не помешал, а наоборот, послужил бы стимулом для того, чтобы двигаться дальше, не останавливаться на достигнутом. Было бы для кого. Поэтому, девушка, подумай 100 раз, прежде чем совершить тот поступок, который ты задумала. Я где-то читала, что если Бог дает детей, Он даст возможность и содержать их. Ребенок — это самое наилучшее чудо на свете. Не бойся трудностей, которые будут с ним связаны. Все будет хорошо. Не теряй веру. Лилия, 26 лет. Дорогая девочка, то, что вы переживаете, очень больно и страшно. Я почти в такой же ситуации, только осталась с маленьким ребенком на руках, а муж нас бросил, и ни копейки от него, и никакой помощи. Я его еще люблю, и такое разочарование в человеке. Но я знаю одно: я живу ради ребенка. Это мое утешение и радость. Мне страшно становится, что я не увидела бы этих глазок. Никто не обнял бы меня так, как доченька. Я рожала ребенка, зная, что рассчитывать мне особо не на что в материальном смысле. Понадеялась на Бога. Рожала только от того, что лечилась долго. Думала, что и не будет у меня детей. А тут такое чудо. И еще я хотела иметь рядом частичку любимого человека. И вот что я вам скажу. В народе говорят, Бог дает ребенка, Бог даст и на ребенка. Еще и дорогу укажет. И я полностью подтверждаю. Каждый день убеждаюсь в милости Божьей. Вокруг столько добрых людей. Вы не одна. Вам обязательно помогут. Я знаю, сколько счастья подарит вам ребенок. И трудности будут, но вы их не бойтесь, поскольку Бог дает нам только те испытания, которые мы можем вынести. Вы вправе поступить так, как считаете нужным. Моя подруга много лет назад избавилась от ребенка по тем же соображениям, что и вы. И не проходит теперь ни дня, чтобы она не думала, каким бы он был. Не бросайте своего. Вам тяжело, а ему будет в 1000 раз тяжелее, потому что он маленький и один на всем этом белом свете. А сейчас вас двое, и вы – сила. От таких подарков, как ребенок, не отказываются. Вас предали. Так не совершайте же предательства по отношению к тому, кто вам ближе и роднее всех на свете. Пройдет время, все встанет на свои места. И легче станет, и счастливы вы будете. Перед рассветом всегда особенно темно. А оставите малыша, и не сможете никогда быть счастливой. Забыть то, что вы сделаете, вы не сможете никогда. И жизни просто не будет. Каждый день будет омрачен. Я верю в вас, в ваши силы. Попросите у Бога помощи и напутствия, и Он вас не оставит. Он любит вас, раз дает вам радость материнства. Еще прошу вас, берегите себя и малыша. Он очень чувствует, что у вас сердечко не на месте, и любит вас, но не может пока об этом сказать, обнять и утешить. Он знает, что вы вместе все выдержите. Успокойтесь и для себя, и для него. Гоните страх позитивными мыслями. Я справлюсь, я выдержу, я все смогу. Повторяйте это для себя мысленно. Я очень надорвала здоровье своими переживаниями, когда муж нас бросил. Вот сердце совсем больное стало. Не повторяйте моих ошибок, ведь вы теперь ответственны за здоровье и нервы еще не родившегося человечка. ему плохо от ваших слез. Еще хотела бы добавить конкретики. Идите в церковь. Поговорите с батюшкой. Вас никто не прогонит. Помогут и морально, и материально. С приданным для малыша помогут люди. У многих дети уже выросли и поделятся с вами. Поверьте, не так много там всего нужно. Государство тоже вам поможет. Вам выплатят деньги. Как мать-одиночка, вы имеете много льгот. И в полтора года легко устроите малыша в ясли. А сами пойдете работать. Думаю, с этим проблем у вас не будет. А там и мужчина появится в вашей жизни. Настоящий, любящий и вас, и ребенка. И все устроится. Я смогла, и вы сможете. Карина, 32 года. Черри, тебе уже много полезного и умного написали. Я только немного добавлю. Срочно найди время и пойди в детский дом. Посмотри в эти скорбные не по-детски глаза. Побойся Бога. При живой матери ребенок сирота. Ты никогда не сможешь простить себя. Пусть Господь вразумит тебя. Птица, 45 лет. Черри, ты еще очень молода. Должно быть, жизнь еще не научила тебя принимать взвешенные и дальновидные решения. К тому же ты ждешь ребенка, а в этом положении женщины вообще часто ведут себя неадекватно и делают вещи, им вообще не свойственные, которым сами потом ужасаются. Сами не понимают потом, как могли так поступить. Я тебя не обвиняю ни в чем. Ты не виновата. Как можно требовать здравомыслия от вконец растерявшейся беременной 20-летней девочки, которая оказалась один на один с погано ухмыляющейся жизнью? Я понимаю, тебе и одной-то не сладко приходилось, а теперь есть перспектива идти дальше с ребенком на руках. Тебе это кажется настолько страшным и тяжелым, что хочется поступить как легче, в кавычках. Только, понимаешь, женщина природой так устроена, что действительно забыть своего ребенка могут только вконец опустившиеся самки, потерявшие человеческий облик. Алкоголички, наркоманки, убитые до животного состояния проститутки. Это просто физиологическая данность, понимаешь? По умершему ребенку матери всю жизнь плачут и винят себя. Придя в себя, женщины с ума сходят. В ногах у персонала роддома и детдома валяются. Хватаются за соломинки. Ездят по чужим городам. Заглядывают в детские коляски. А выход есть. Тебе нужно только попробовать осознать его, примириться с ним. Ты будешь матерью, Это святое. Ты и сама это знаешь. В твоей жизни будет смысл. Черри, понимаешь, никогда и никто на свете не сможет любить тебя сильнее, чем твой малыш. Знаешь, как в детдомах плачут о маме? А потом, если повезло вырасти, всю жизнь на улицах вглядываются в лица проходящих мимо женщин. А за что ему такая боль? Только за то, что у тебя с его биологическим отцом что-то не срослось? Я понимаю, деньги – это проблема. В детдоме малыша, по крайней мере, накормят и спать положат в тепле. Только вы бывали хоть раз в детдоме? Знаете, они, как ничейные котята, заглядывают в глаза и стараются подставить головки под чужие руки. Черри, они государственные, понимаете? Их никто по головке не гладит. Черри, не бросайте своего. Он ни в чем не виноват. Я не знаю, можете ли вы понять, как горько жить, зная, что никому не нужен, что на свет появился только потому, что мама не успела вовремя убить. Вот вы, допустим, виноваты в легкомысленной связи, а он не виноват ни в чем. Я не знаю, как объяснить. Наверное, только почувствовать можно. Если ситуация такая, что жить негде и нечем кормить ребенка, идите в свой отдел образования, к директору детдома, куда попадет малыш. Вы имеете право не отказываться от ребенка, а поместить его в госучреждение на время. А с персоналом в таких местах вечная нерешаемая проблема. Поплачьтесь директору, попроситесь на место ночной нянечки. Хоть на полставки, хоть вообще бесплатно. Может, у них некому по ночам санузлы мыть. Только бы разрешили там находиться. Не поддавайтесь искушению просто навешать малыша, в кавычках, дохлый номер. Вы должны быть именно матерью, а не гостьей. Он должен понимать, что вы рядом, что вы его не бросили. Конечно, зарабатывать на жизнь придется в другом месте, но это несущественная плата за право быть матерью. К тому же, у вас есть законное право на алименты. Требуйте установления отцовства, даже через суд. Это не просто запись в бумажке. Это право на содержание, на наследство и тому подобное. А если, не дай бог, с вами что-то случится, должен же у вашего дитя быть хоть какой-то баланс в жизни. Права какие-то, родственники, обязанные о нем заботиться. Обязанности есть не только у вас. Просто все это нужно привести к общему знаменателю. Опять же, если будете работать в бюджете, будете иметь право на льготную ипотеку и тому подобное. Все будет хорошо. Не плачьте. Держитесь. Пишите. Дмитрий, 35 лет. Чарли, привет. Послушай, мне почти 19 лет. В 17 лет я познакомилась со своим мужем. Ему было тогда 26. Я по уши была влюблена. И мне казалось, что мой будущий муж тоже сильно меня любит. В 17 лет я забеременела. Мы были рады, но спустя 5 месяцев, это уже после свадьбы, мой муж мне заявляет, что он не готов иметь семью. Представь мою ситуацию. Образование 2 курса колледжа на тот момент. Нет ни работы, ни дохода. От мужа постоянная критика. Всякая гадость лилась из его уст. На этом фоне у меня была угроза. Лежала несколько недель на сохранении. Но ничего, я справилась. После родов отсудила алименты на ребенка и на себя. Закончила колледж. Поверь мне, его не так легко было заканчивать и при этом сидеть с ребенком. Живу в отдельном от родителей жилье. Все это преодолимо. По твоим словам, отец ребенка не отказывается от него, а мой бывший муж отказался. Он не приходит и не интересуется. Сейчас моей крохе 5 месяцев. И я благодарю Бога, что я не сделала глупость и не пошла на аборт. Когда она улыбается и огукает, у меня аж слезы градом. Ты сама подумай, тебе свою лялечку не жалко? Ты лучше сходи в детские клиники или в дома малютки и посмотри, как там к ним относятся. Сразу желание пропадает оставить свою ляльку. Оставишь ты ее, лишат тебя родительских прав. А через какое-то время проснется у тебя материнское чувство. Но потом очень сложно будет тебе ребенка забрать из детдома и восстановить родительские права. Это в лучшем случае. А в худшем твою ляльку через недельку-другую уже усыновят или удочерят. Вот ты роди для начала. Посмотри на него, на беззащитное существо, которое ты носила 9 месяцев под сердцем. И, я думаю, отпадет желание отдавать. И помни, что наши дети никому так не нужны, как нам самим. Опомнись, пожалуйста. Анютка, 19 лет. Черри, дорогая, поверь мне, если Бог дает ребенка, Он обязательно поможет и вырастить его. Это огромное счастье – быть мамой. Самым родным человечком на земле для маленькой крошки. Меня бросил муж на 6-м месяце беременности. Ушел к другой. Тоже рассказывал, что ребенка не бросит. Но это были только слова. Я осталась на съемной квартире без денег. Одна. Мысли были разные. Наложить на себя руки, оставить ребенка в роддоме. Ужас. Даже страшно подумать, что это были мои мысли. Мне помогли родители. Всегда были рядом. Не позволили сделать какую-то глупость. А когда принесли первый раз дочку, я даже не могла представить, что эта крошечка станет такой родной с первого взгляда. Поверь мне, это самое большое счастье. Я понимаю, как тебе сейчас тяжело, как трудно поверить моим словам. Но это так. Бог зря не посылает в таких ситуациях деток. Он забирает плохого и ненужного человека из твоей жизни, а взамен дает его частичку, чтобы перенести всю любовь на нее. Ты знаешь, я смотрю сейчас на свою малявку, а ей уже 2 года и 6 месяцев, и злость просто уходит. Я благодарна ему за такую прелестную доченьку. А то, что он совершенно не хочет нас знать, думаю, это его проблема. И со временем он ее осознает. А личную жизнь ты обязательно еще устроишь. Ты же еще совсем молоденькая. Даже если потратишь 1-1,5 года на свою малютку, быстро все наверстаешь. Я хочу пожелать тебе сил, терпения, надежды и веры. Просто верь, что у тебя все отлично. И так и будет. Вот увидишь. Помечтай, каким будет маленький. Нарисуй его себе. Поговори с ним. Ведь он самый родной. Он твоя частичка. Он никогда тебя не бросит. Он всегда будет с тобой. Не бросай его. Пожалуйста. Алена, 29 лет.